С 29 сентября художественный ансамбль Ван Джесань гастролирует в металлургическом объединении имени Ким Чака. Гастроль посмотрели рабочие и работники объединения. Концерт начался с музыки «Поднимемся на гору Пекту». На сцену были поставлены разные номера, в том числе песни, танцы, инструментальные музыки. Артисты сильно вдохновили рабочих и работников объединения, которые встали на борьбу за увеличение выпуска железа и стального проката для северных районов провинции Северный Хамгён.